Антон, лорд-вампир, приятно, когда тебе так радуются. У девочек, конечно, причины для радости есть, но тут ведь далеко не каждого встречают с распростертыми объятиями. А гости к ним, на самом деле, редко заглядывают, вопреки слухам. Храм Линая – это все-таки не бордель, и жрицы, которые, между прочим, считаются супругами своего бога, дарят свои ласки только тем, кого сочтут достойными. Хотя в храм пускают любого желающего, помолиться о счастливом любви и браке, на жриц поглазеть. Танцуют они просто потрясающе. Впрочем, те, кто считаются достойными, просто так ради удовольствия в храм не ходят. То есть удовольствие оно само собой присутствует. Приятный бонус, так сказать. Но это не главное. Линая, он, конечно, бог любви. Кто бы спорил. Но еще он бог гармонии. Совмещает обязанности. Хорошо устроился. Морда хитрая. Он использует своих жриц для выкачивания магической силы и манны. Кому какой термин больше нравится. Силы они берут немного. В качестве платы за услуги. Нет, не за интимные. Жрицы Линая обладают уникальными способностями гармонизировать и уравновешивать чужую энергию. Так что к ним в основном захаживают либо маги, либо магические существа. Эльфы, правда, не ходят. Они способны использовать и усваивать только силу жизни, которую берут от любой растительности. Так что конфликта энергий от неподходящих источников у них не бывает. А вот вампиры захаживают часто, особенно молодые. Мы тоже используем силу жизни, только берем ее из крови разумных существ. Люди разные бывают. Иногда вот так укусишь кого-нибудь, а потом не знаешь, что делать. Лучше бы голодным остался. Я вообще-то умею и сам правильно усваивать полученную силу. Но тут и мне трудновато пришлось. Сначала некромант, потом артефакт-накопитель. Особенно с накопителем сложно, поскольку он другими принципами работает. В общем, я сюда не только развлекаться пришел. Хотя и это тоже. А как же? Совместил приятное с полезным. Ушастых я с собой взял на всякий случай. Думаю, и для них лишним не будет немного гармонизировать внутреннюю энергию. Тей после обращения использовал как эльфийскую магию, так и вампирию. Хоть и то, и другое сила жизни, но все равно может получиться конфликт. С Фикусом и вовсе ничего не понятно. Как взаимодействует искусственно созданное тело с душой и силой эльфа? Но думаю, с этим девочки быстро разберутся. Кому надо, помогут, кому не надо, сказки расскажут. Я не шучу, между прочим. В этом они тоже мастерицы. Разве что бесконтактным способом им работать сложнее. Девочки накинулись на обоих эльфов с энтузиазмом первооткрывателей. Ну а я, прихватив Вэллу, с которой мы раньше неплохо проводили время, и еще одну рыженькую, отправился совмещать удовольствие с пользой. Процесс пошел с успехом. Вэлла, как всегда, на высоте, да и рыженькая не подкачала, веселая девчонка, с огоньком. Я так увлекся приятной частью, что даже не следил за тем, как жрицы стабилизируют мою энергию. Им все равно лучше знать, что делать. Даже странные, слишком мощные волны энергии удивительно попадали в ритм, заставляя просто улетать от удовольствия. А чужие эмоции я предусмотрительно отсек от собственного восприятия, чтобы не отвлекали. Надеюсь, Тею хватит ума сделать то же самое. Дверь вылетела, можно сказать, в самый неподходящий момент. Боюсь, рыженькая жрица осталась глубоко разочарованной. А меня, видно, по жизни преследуют буйные эльфы. На пороге комнаты возникла взъерошенная, одетая только в чью-то рубашку, остроухая девочка. Лет 14 на вид. Красивые глазища сверкали как-то чересчур нездорово. А она не слишком молода для жрицы? И чего такая сердитая? Я так и спросил. Первое спросил, второе не успел. Девочка посмотрела на себя в зеркало и грохнулась в обморок. Видно, судьба у меня такая, эльфов выхаживать. Неладное я почувствовал, только когда слез с кровати и наклонился над ушастой. Очень уж ощущение от нее знакомое. Да и подозрительно похожа эта девочка на Тея. Похожа? Либо эльфы нынче клонированием размножаются, либо я полный идиот. Кажется, второе. Надо было все-таки обратить внимание на эти странные волны. Они были слишком сильны. Такое не могло взяться ниоткуда. Это был резонанс. Похоже, мой лиат наконец инициировался, чего, в общем-то, и следовало ожидать, если подумать головой, а не чем иным. Хорошо, что нас обоих уравновесили, как раз настроили друг на друга. Вот черт, отдых отменяется. Впрочем, кое-что я все-таки успел, это утешает. Поднимаю девчонку на руки, попутно рассматривая повнимательнее. Хорошенькая такая, но маленькая. Не страшно, подрастет. Может, даже скоро. Ну и силища в ней, однако. Прямо бесконечная батарейка, да и только. И что приятно, я имею доступ к этим запасам. «Клади ее на кровать», — предложила Вейла, уже одетая и собранная, готовая оказать помощь. Профессиональные навыки никуда не денешь. Рыженькая просто подвинулась. Кладу эльфеечку в постель, продолжая изучать ее тоненькую хрупкую фигурку. Тонковата на мой вкус. И грудь маленькая, но все равно довольно красивая. Этакий ангелочек бледненький, с тоненькими чертами лица и пухленькими губками, большущими раскосыми глазами, сейчас, правда, закрытыми. Интересно, она так и останется? Вообще, я не против, хорошо смотрится. Ответ на мой вопрос образовался сразу же, после того, как вяло поводила руками над телом эльфийки, иногда мимолетно касаясь. Она словно бы потекла. Хорошо, что девчонка без сознания. Неприятное зрелище. Словно восковую куклу плавят. Острые груди сминаются и стекают внутрь себя. С неприятным щелчком меняется форма бедер. Жуть. Несколько минут неприятной трансформации, и вот в постели лежит прежний, хорошо знакомый эльфенок. И почему у меня возникает такое подозрение, что обратная трансформация ему не понравится? И все остальное тоже не понравится. В дыру, оставшуюся от выбитой двери, заглянул Фикус. Почти без одежды, если не считать таковой нижнее белье, но зато в обнимку с неизменным цветочным горшком. Он что его с собой, и в постель потащил? И пышнотелой жрицей. Что это у вас тут происходит? Узрел лежащего в постели Тея. А вы что тут, все вместе? А меня почему не позвали? Вот вопрос у этого зеленого. Нет, мы не вместе, отвечаю очень серьезно. Это Тейс разбегу головой дверь выше. Теперь вот лежит, отдыхает. Фикус подошел ближе, поудобнее перехватывая свой горшок. Мне показалось, что-то случилось. Так грохнуло? Да уж, грохнуло знатно. Вон дверка на полу валяется. Толстая, прошу заметить. Дверка дубовая. А эльфичка, между прочим, была маленькая, хрупкая, как мраморная статуэтка. Эльфа-вампир — это мощно. Так и тянет сказать, звучит гордо. Ага, мы с Фикусом ожидающие уставились на Тея, возлежащего на мягких простынях. В сознание он приходить не спешил. Вейла и Рыженька увлеченно над ним колдовали. Ну, не выдержал я спустя некоторое время, кто с ним? Все в порядке, пожала плечами жрица. Молодой, сильный вампир. Эльфийская и вампирья магия жизни в нем очень гармонично сочетаются. Вы с ним идеально настроены на энергетику друг друга. Резонируете, увеличивая ваш общий резерв. Да. А вот эти метаморфозы, это, по-твоему, тоже нормально? Тебе видней, снова пожала плечами жрица. Я не специалист по вампирам. Да. Я, можно подумать, специалист. Тут о себе половину не знаешь. А всякие эльфа-вампиры — это вообще сюрприз ходячий. А Алиат? Я вообще знаю лишь то, что он источник особой силы. Так сходу и не поймешь. То ли сила какая-то особенная, то ли источник какой-то очень сильный. Предки не озаботились пояснить этот вопрос. Как и вообще толком объяснить, что реально делает контакт с Лиат. Кроме красивых сказок о всяких там невероятных чудесах, больше ничего вразумительного. Короче говоря, все очень странно, но определенно дает кучу бонусов, каких придется разбираться самостоятельно. Вейла сделала что-то, и Тей с тихим вздохом, словно испугавшись непонятно чего, распахнул глаза. Какое-то время недоуменно смотрел на меня, Вэйлу и заинтересованно приблизившегося Фикуса, а затем начал судорожно ощупывать себя. У эльфов очень выразительная мимика, особенно если они не ходят как примороженные, то есть почти никогда. У этого конкретного ушастого мимика была более чем выразительная. На его физиономии образовалась настолько трагически несчастная мина, что стало смешно, несмотря даже на то, что для него это действительно серьезная проблема, и я это чувствую. «Приснилось!» — то ли спросил, то ли попытался себя в чем-то убедить Тей. «Не приснилось!» — сжалился я. У бедолаги уже слезы на глаза наворачиваются. «Что не приснилось?» — встрял зеленый. «Не приснилось!» — завороженно повторил Тей. «А как? Как обратно?» «Ну и вопросики! Мне сегодня таки везет!» «Мне почем знать, как обратно? Я до сих пор и понятия не имел, что такое вообще возможно. Даже не ясно, это особенность лиад или просто душа пыталась изменить чужое тело под привычные параметры. И почему это случилось именно сейчас? Жрицы нас так качественно уравновесили? Или не хватало энергии, пока ты не инициировался, как вампир, попробовав крови? А я чувствую, что попробовал. Надеюсь, никого не убил. Можно выбрать любой вариант, на свой вкус. Все равно черта с два проверишь. Что не приснилось?» Опять трял Фикус. «Тьфу!» — свихнусь я с этими эльфами, и богу. В конце концов, извинившись и взяв в охапку обоих ушастых, я вернулся в гостиницу. Причем Тея пришлось брать в охапку в прямом смысле слова. Сам идти он был не способен. Да еще и так душераздирающе вздыхал, что встречные прохожие бросали на него сочувствующие взгляды. Как на тяжелобольного на последнем издыхании. Ну не зараза, а? Может, он уже давно очухался, а на мне просто решил покататься. Из вредности. Во дворе гостиницы мы встретили двух эльфов, бьющих баклуши. Ну, то есть бездельничающих. Те, увидев у меня на руках картину стенающего Тея, как и следовало ожидать, изобразили на своих идеальных физиономиях зверское выражение и похватались за оружие. И кто говорил, что вампиры агрессивные? Вот я иду, никого не трогаю, симулянта ушастого на себе тащу, а эти сразу за ножи хватаются. И не надо мне доказывать, что это на самом деле мечи. Какие из этих прутиков мечи? Какие из эльфов мечники? Сейчас кто-то в лоб получит. Это хорошо, что они первыми в драку лезут. Потом даже оправдываться не придется. Приставив Тея к ближайшей стеночке, велел Фикусу придерживать, чтобы не упал, и с превеликим удовольствием отметелил обоих эльфов, и даже третьего, выскочившего на шум драки и с энтузиазмом ринувшегося в бой. Ну и кто кому злобный дурак? Правильно, сами себе. За что и будет теперь ходить с распухшим носом? Эльф с распухшим сливовым носом – это непередаваемое зрелище. Я получил огромное моральное удовлетворение от сделанной гадости и продолжил бы его получать, но тут появилась Дила. И меня во второй раз за сегодняшний день жестоко обломали. Сегодня определенно не мой день. Ага. «Что это за бардак?» – вопросила она строго у всех сразу. «Я жду объяснений». Оба моих ушастых, до сих пор с интересом наблюдающих за избиением сородичей, синхронно пожали плечами. Побитые эльфы дружно потупились, а я почувствовала себя главным школьным хулиганом, попавшим на глаза строгому директору. Если мне сейчас еще и нотации читать начнут. Ну и княжна так аристократично выгнула бровь и ожгла всех присутствующих пронзительно синим взглядом. Битые ушастые съежились, резко став меньше ростом. «Они первые напали», — решительно высказался Тей. «Может, буйные?» «Да, вроде как выступил за справедливость. Интересно, что скажут пострадавшие?» Стою, жду, испытывая непреодолимое желание под строгим взглядом синих-синих глаз поковырять носком сапога землю и шмыгнуть носом. Еще и рукавом утереться. Ага. Вот умеет же заставить почувствовать себя сопляком безмозглым. Неуверенно начал эльф с разбитым носом. «Я услышал шум драки и вышел помочь». «Мы защищали ребенка», — нашлись остальные. Дружно ткнули пальцем в подпирающего стену Тея. Мне даже смешно стало. Ситуация все больше напоминает попавшихся директору школьников-хулиганов, особенно тем, что все трое битых эльфа значительно младше своей княжны, но обо мне и говорить нечего. Дила старше меня раз в 10. Разбор полетов длился недолго, после чего всем досталось на орехи, и эльфам, и мне, и даже Тею с Фикусом. Последним за то, что молча наблюдали и не попытались прекратить это безобразие. Тей за это время слегка пришел в себя и даже смог самостоятельно дойти до своей комнаты. Правда, на лестнице мне все же пришлось его поддерживать, да и потом он выглядел очень нездоровым. «Что ж мне плохо-то так?» – жалобно вопросил ушастый. «А ты думал, подобные превращения так легко даются?» Все дело в том, что для твоего тела непривычны мощные потоки энергии, особенно бесконтрольные. Потому оно и выплеснулось, невероятно во что. Не волнуйся, эта слабость тебе только кажется. Как только привыкнешь обращаться с подобным объемом энергии, само пройдет. Объяснил, называется. Сам хоть что-то понял. Твой организм защищается от переизбытка энергии, вот и блокирует все разом. Коротко и гораздо понятней объяснил Фикус. Вот кто объяснять умеет, оказывается. Как освоишься, само собой пройдет. Понятно, протянул Тей, хотя я чувствовал, что эти объяснения ему в большей ясности не добавили. Подумал и задал вполне ожидаемый вопрос. Я смогу превратиться снова? Ну, теоретически сможет, если условия совпадут, если поймет. Как именно это сделал, если полностью овладеет своими способностями? Или вообще случайно? Ушастого мой ответ расстроил. Хоть он и пытался не подавать виду. Но тут я уж ничем помочь не могу. Ладно, разберемся, выдохнул он. Ты вот лучше расскажи, наконец, куда и зачем мы, собственно, едем. Причем тут какой-то холос, и эта эльфийка княжна. Ну вот, опять объяснять придется. На самом деле, все это безобразие началось задолго до моего рождения, и даже до того, как вампиры пришли в этот мир. На Аталоре много богов, хотя я знаю далеко не всех. Самая главная из них – Анайби, светлейшая верховная богиня. С чего все это началось, не помнят даже местные долгожители, вроде наставника. В какой-то момент Холоса озарила идея уничтожить все живое в мире. Ну вот, озарила, и с тех пор он регулярно предпринимает попытки эту идею осуществить. Поначалу попытки эти были достаточно слабыми и локальными, доставляя неприятности лишь отдельным государствам. Не самым большим, кстати. Нашествие нежити, нечисти и буйных некромантов рано или поздно отбивали. Соседние государства сразу, как только понимали, что эта зараза может выплеснуться и на них, присылало людей и помогало. Но людей при этом успевало погибнуть много. А поскольку Холос – бог смерти, это только добавляло ему силы и окончательно сводило с ума. Потому что боги – это действительно то, чем они питаются. Со временем нашествия начали происходить в нескольких местах одновременно. Это доставляло множество проблем, особенно если Холос успевал выпустить в мир своего аватару. И тот набирался достаточно сил. Вот тогда в мире начинался форменный бардак. Правда, каждый раз удавалось остановить и аватару, пусть и с большими потерями. В общем, конец света в мире так и не случался. И вряд ли когда-нибудь случится, но мировой проблемой Холос быть не перестал. Нашествия происходят с завидной регулярностью. Местные мудрецы и маги научились их предугадывать и готовиться заранее. Потери едва ли не пятой части мирового населения считаются неизбежной платой за последующие почти 2 века мирной жизни. Так вот, это была предыстория. История началась, когда на Аталор пришли вампиры. Только вот они здесь никому не нужны были. Я бы даже сказал, что к появлению сородичей местные мировые власти, боги и сильнейшие маги отнеслись отрицательно, ведь тут существовали свои вампиры, низшие не мертвые, твари Холоса. Возможно, вампиров на Аталор и не пустили бы, но светлейшая дама мудрая, не зря же верховная богиня. Она придумала, какую пользу можно извлечь из переселенцев. Вампиры поклялись взять на себя функцию стражей мира, отражать нашествие тварей Холоса, а в промежутках уничтожать тех, кто бродит по миру. Их после каждого нашествия остается предостаточно. К тому же есть еще и некроманты, служащие отцу смерти. А через полгода ожидается очередное нашествие, и вампиры будут его отражать в первых рядах. Впервые. Учитывая, что в мире нас всего 896, включая новообращенных, рождаемость очень низкая. Да и обращение, как альтернативный способ поддерживать популяцию, тоже имеет свои ограничения. А лорд, который теоретически должен быть всемогущим, пока еще слишком для этого молод. Молод. Сколько вампиров погибнет в этой битве? А отказаться мы не можем. Это дело чести. Да и банальное соображение безопасности. Уходить из этого мира вампирам некуда. Вот и мечусь я по миру, готовясь к этому знаменательному событию. И ищу малейшую возможность для своего народа, шанс на выживание. Именно поэтому сейчас мои вампиры потрошат гробницы в Белайских степях. Добывают артефакты, уничтожают нечисть, могущую стать частью армии Холоса. А что касается княжны, ее семья уже не первый век имеет личные счеты с Холосом. Их непримиримая вражда уже в легенды вошла, так что они тоже участвуют. Вообще она не такая злая, как кажется, просто девушка с причудами. «А папеньку твоего угробила», — напомнил Тей. Весь мой рассказ он завороженно молчал. «Ну, он сам напросился. Если уж ты признался девушке в любви и оказался с ней в одной постели, некрасиво пытаться ее обратить без спросу. Конечно, она рассердилась и перегрызла ему горло, обратившись в рысь. А вампирья кровь на Кахаалу не действует. Им достаточно просто обернуться в зверя. И вся посторонняя магия просто уничтожается». «Да, девушка с характером», — задумчиво констатировал Тей. «И она после этого решила ехать с нами в вампирью Цитадель?» Пожимаю плечами. «Надеюсь, ее там не убьют. В крайнем случае прикажу, чтобы не трогали». «Слушай», — встрепенулся ушастый, «а что этого Холоса до сих пор не прибили? И вся проблема». «Да если бы это было так просто, его бы уже давно убили. Только до его мира мертвых можно добраться, лишь умерев. А толку тогда? Он там имеет полную власть. Значит, твоя главная цель — спасти свой народ от вымирания», — уточнил Тей. «Именно. Спасти от вымирания и упрочить положение вампиров в этом мире, чтобы нас не вышвырнули, если нужда отпадет». Закончив на этой грустной ноте, я оставил Тея переваривать информацию и отправился искать Дилу, чтобы сообщить, что мы можем отправляться в путь уже завтра. В гостиницу возвращаться не стал. Остановился во дворе, наблюдая за закатом и размышляя. Еще одной проблемой вампиров было увеличение численности. Вампир может обратить от 3 до 5 птенцов, в зависимости от того, насколько он силен. Обращенный заведомо слабее рожденного, а обращенный обращенным еще слабее. Пятая линия крови. Пятое поколение обращенных уже считает нежизнеспособной. Никто не станет плодить уродцев. Солнце неторопливо закатывалось за горизонт, окрашивая его в цвета пожара, отражаясь в окнах домов, отчего казалось, что западную часть города охватил огонь. Бесконечная суета и шум города слегка поутихли, словно в ожидании наступления ночи. А как только погасли последние лучи, из комнаты Тея раздался удивленный крик. Я почувствовал, что опасности нет, но все равно по привычке бросился к нему, перепрыгивая через ступеньки. Посреди комнаты стояла перепуганная девчонка, растерянно ощупывающая свое тело. Вокруг нее с любопытством бродил фикус, по такому поводу оставивший, наконец, свой неразлучный горшок. Вот чудеса-то! И тоже нагло щупал. Дурдом! Сегодня определенно не мой день. Анастасия. Ох, мама дорогая, что ж так больно-то? Только-только странная слабость начала проходить, как меня скрутило так, что из горла само собой вырвался изумленно-болезненный крик. Что ж это такое? В мою комнату тут же заглянул фикус, благо он живет напротив, так что близко. Ух ты! Выдавил он тут же восторженно. И чему он восторгается? Созерцание меня любимой согнутой буквой ЗЮ? Теперь я, кажется, понимаю шутку про ежика. Сама сейчас дикобраза рожу. Здорово, высказался Мэй, тыкая в меня пальцем. А грудь настоящая? Можно потрогать? Какая еще грудь? Ой, то есть ура! Хотя ой тоже. Потому что больно все-таки. Вечно у меня все не слава богу. Так хотела снова стать девушкой. И вот мечта исполнилась. Встала. Надеюсь, все-таки меня не будет постоянно так мотать туда-сюда. Появился Антон. Посмотрел на мою ошарашенную физиономию. И зеленого, пользующегося моментом, чтобы меня нахально пощупать. И только головой качнул. Каждую минуту новый сюрприз. Вас вообще можно одних оставлять? А я виновата. Тут же нахожу крайнего. Сам меня обратил, так что тебе лучше знать. Разве я спорю? Антон коварно на провокацию не поддался. Устроить ссору не удалось, а жаль. Мне так хотелось. У меня ведь сегодня день тоже, одни сюрпризы. И главный виновник всех этих безобразий, вот он стоит, понимаешь ли, картина скрестив руки и подперев стену. Меня рассматривает. Думает, я забыла, что за развлечение он мне сегодня устроил. Ага, как же, я ему еще покажу, как по чужим девицам шляться. Еще и детей двоих несовершеннолетних с собой таскать. Кстати, о детях. Хватит меня уже лапать. Залепляю зеленому подзатыльник по увесистей. В храме не налапался? Мэй обиженно потер ушибленный затылок, посмотрел на меня недоуменно. Ну, ты чего? Мне же любопытно. Ну, точно, дитё малое, если не притворяется. Я Антона прибью за то, что он нас туда потащил, в этот храм. А за то, что по девкам ходил, вот за все это безобразие. Потому что он во всем виноват. Так, не истерить. Вдох, выдох, вдох, выдох. Будем мыслить позитивно. Во всем надо искать свои плюсы. Я все-таки смогла снова стать девушкой, как хотела. Значит, Антон больше ни по каким девкам ходить не будет. Кто его теперь пустит? А боль можно и потерпеть, ну если не так уж часто. Надеюсь, в этот раз мне удастся подольше удержаться в этом облике. И еще надеюсь, что грудь у меня со временем подрастет. А то, может, вампир не любит таких щуплых маленьких девушек. Вот незадача, однако. Не пойму, чем ты на этот раз недовольна? Поинтересовался Антон, заставив меня немного отвлечься от мрачных мыслей. Я всем довольна, отвечаю мрачно. Боже, какое все-таки счастье говорить о себе как о девушке. Меня просто эта неопределенность достала. И вообще, могу я немного поистерить в конце концов? Можешь. Опять не стал спорить вампир. А надо? Я на миг застыла. Глупый вопрос, если задуматься. А я и задумалась зачем-то. Никогда не надо задумываться над бессмысленными вопросами. Они затягивают, как омут. Но зато я забыла о намечающейся истерике. Как и не было. И всерьез задалась вопросом, как бы отомстить Антону за сегодняшнее обилие впечатлений. С одной стороны, определенно хочется сделать ему гадость. А с другой стороны, без всех этих впечатлений я вряд ли бы смогла вернуть себе женский облик. Это надо всерьез обдумать. А сейчас? Хорошо, что Антон, пока я предавалась размышлениям, перестал подпирать стену и перебрался в кресло. Подпрыгивать не придется. Подбираюсь к нему и хватаю за уши, чтобы убежать не успел. И целую. Ура! Как давно я об этом мечтала. Лучше бы он, конечно, сам инициативу проявил. Ну, не год же этого ждать. Да, сказал вампир после. И замолчал намертво. Слабы у него, однако, нервы. А меня, встрял Мэй, я тоже хочу. А фигу с маслом, иди жри, целуй. «Дались тебе эти жрицы!» – обиделся Фикус. «Тебе жалко, что ли?» «Мне жалко!» «Да нет, мне интересно, какие на вкус губы у растительного эльфа?» «Значит, будем экспериментировать, пока есть такая возможность. Вдруг меня скорости обратно перекорежит?» «Ну иди сюда, зелененький, будем тебя целовать!» Позвала я нежно и улыбнулась предвкушающе. «Сейчас мы все узнаем!» «Ты знаешь, что-то я передумал, лучше не надо», — опасливо сообщил Фикус и попятился к своему любимому горшку. Вон Антона еще раз поцелуй, он не против. Нет уж, я тебя целовать буду. Сам напросился. Отрезаю ему путь к горшку. Мэй понял, что до своего сокровища без потерь не доберется, и выскочил из комнаты без него. Через несколько секунд, правда, вернулся, опасливо сунув голову в приоткрытую дверь. «Тэй, цветочек верни, а?» «А выкуп? Цветочек в обмен на поцелуй?» «Вот оно мне надо на самом деле!» «Но ведь из принципа не отстану. Раз решила, значит, буду целовать». Фикус быстренько исчез, захлопнув дверь. С той стороны раздался несчастный вздох. Или мне показалось? Двери-то в гостинице толстые. Ничего, не завянет за несколько минут. Антон придушенно хрюкнул, складываясь в кресле пополам. Хохотал он так, что кресло подпрыгивало. Но это я, конечно, преувеличиваю. Кресло тут фундаментальное. Не сразу с места сдвинешь. У меня в комнате еще и кровать большая с балдахином, и зеркало ростовое, тяжеленное. Про двери я уже говорила, хорошие двери, со звукоизоляцией. Наверное, чтобы другим постояльцам не мешать. И что тут смешного? Тебя, что ли, еще раз поцеловать? Подопытный-то сбежал, угрожающе интересуюсь. Целуй, сквозь смех соглашается Антон. Только клыки убери. Вот гадство! Я же о них совсем забыла. Так привыкла к лыкам, что уже не замечаю, когда ими пользуюсь, даже если разговариваю с присвистом. Еще я вдруг вспомнила, что всего лишь несколько часов назад бегала от назойливой жрицы, точно так же, как мы и от меня. И меня тоже скосил смех. Очень удачно, прямо в кресло к вампиру, авторитетно заявляя, если вас одолел смех, постарайтесь пережить это в одиночку, иначе остановиться почти невозможно.